Куратор в египетском зале или как все начиналось. 15 сентября. Город Стамбул. Распродажа имущества новоиспеченной мигрантки, 1000 кунжутных зернышек и толстый слой каймака, эффект первой брачной ночи спустя 10 лет, международные браки и ярко-красные свидетельства об их заключении, ритуальные бинты на высушенных пальцах мумии, завидное постоянство мужчин, меркантильный план расчетливых женихов, оды Кинзе и Петрушки голосом Паваротти, венецианская просека и миниатюрная шицу, от жука на завтрак в крохотной студии, многомиллионная империя и неисправимый лгун. «Вы не могли бы написать обо мне в вашей следующей книге?» — наивно поинтересовалась читательница из Сочи, переехавшая на ПМЖ в Стамбул. Она была взволнована и чересчур разговорчива, что неудивительно. Сорваться в одночасье с насиженного места в университете и оказаться в незнакомой столице хаоса под силу немногим. Девушка с опаской поглядывала на лежащего у входа в кафе бездомного пса размером с теленка и украдкой бросала взгляды на прихорошенького баристу, который, нужно признаться, был увлечен тем самым блохастым псом и собственной шевелюрой. Он то и дело приглаживал караковые пряди у висков и ловил собственное изображение в до блеска начищенном питчере. «Я влюбилась», — закусив нижнюю губу, призналась мне Лизонька. За сходство с героинями безнадежно печальной русской классики называть хотелось ее именно так. Обычно мои встречи с вновь прибывшими из стран СНГ туристами заключались в подписывании книг на качающемся столике в ближайшей к дому кофейне и при милой беседе минут на 30. Но в тот день все пошло не по сценарию. «Понимаете, прочитав ваши книги, я полюбила Стамбул так, как не любила никого и ничего в своей жизни. Я перестала спать и ночами представляла себе, как где-то там, на другом конце Черного моря, горят прибрежные огни в рыбацких деревушках. Вы ведь об этом писали. А граф Плещеев? Вы можете меня с ним познакомить? Я вас очень прошу». Глава за главой Лизонька в мельчайших деталях описывала героев и эпизоды, многие из которых были чистейшим вымыслом, хоть и очень схожим с реальностью. «Я продала бабушкину квартиру, папину машину и все-все, что у меня было, чтобы переехать сюда, потому что знаю, что встречу свою любовь только на берегу Босфора». «Ну откуда у вас такая уверенность?» Задавая вопрос, я с ужасом представляла себе масштабы трагедии семьи этой новоиспеченной мигрантки, спустившей все имущество с легкостью бездарного аукциониста. «Но как же? Ведь у вас в книге написано, что... Сейчас я вам покажу». И она начала поспешно листать страницы до боли знакомого издания, в котором, я готова была поклясться, не было и намека на экстремистские призывы избавляться от нажитого непосильным трудом и нестись, сломя голову, в незнакомый город за любовью всей своей жизни. «А если вы все же не встретите здесь любовь? Или это произойдет не так скоро?» Я пыталась мягко прощупать характер рисковой девицы и готовность отказаться от задуманного. Но та снова потянулась за книгой, в которой, видимо, был ответ и на этот вопрос. Мы договорились снова встретиться через какое-то время, и с этого дня все пошло не так. Чувство вины душило меня по ночам и иногда являлось полупрозрачными снами, в которых сотни девушек корили меня в излишней романтизации города и, в особенности, идеализации его мужского населения. К утру я выглядела так, что даже Дип, не видевший во мне никогда никаких изменений, будь то новая стрижка, платье или отсутствие макияжа, очень грустно вздохнул. Дальше самостоятельно нести это бремя ответственности я была не в состоянии и изложила свои страхи и опасения невозмутимому супругу, который в это время намазывал толстый слой каймака на воздушный семит и поглядывал на баночку с медом, что стояла в метре от него. Я вежливо придвинула ее к счастливому обладателю вкуснейшего из завтраков и стала разливать чай из пузатого чайданлыка, который не мешало бы начистить. Моя опухшая от недосыпа физиономия расплывалась в нем на манер кривого зеркала в комнате смеха. Однако тогда это отнюдь не веселило. Дип тщательно пережевывал кунжутные бублики, которые пекла хорошо знакомая нам тетушка, и каждое утро продавала их в красной тележке в двух шагах от дома, напротив итальянского бистро «Исола». Не было ни дня, за исключением воскресенья, чтобы она не заняла свой почетный пост, позволявший богемным жителям обленившегося района Бомонти вести типичный для стамбульцев образ жизни. Начинать утро с хрустящего семита и тысячи кунжутных зернышек на нем. «Ты ничего не романтизировала, дорогая? Я думаю, тебя подставили. Виноваты другие», — наконец заговорил Дип и тут же приступил к огненной аджуке, ложку которой непременно съедает на завтрак каждый уважающий себя стамбулец. Местные женщины верят, что ее состав гарантирует идеальный уклад на супружеском ложе. Кто бы мог подумать, что особые пропорции перечной и томатной паст в сочетании с орехами и несколькими другими ингредиентами дают ошеломляющий эффект первой брачной ночи даже спустя десятилетия совместной жизни. И так повелось, что в холодильнике каждой добропорядочной домохозяйки не всегда можно отыскать банку свежего йогурта. Однако чашка аппетитной аджуки, тщательно затянутой пищевой пленкой, всегда будет стоять на самой почетной полке. Не имея сил наблюдать за нескончаемым актом чревоугодия собственного мужа, я отодвинула баночку и взглядом потребовала объяснить конспирологическую теорию с недоброжелателями. Дип недовольно поморщился. «Я хочу сказать, что ты тут ни при чем. Уже задолго до тебя миф о сверхпривлекательности стамбульских мужчин будоражил женщин. Ты видела турецкие сериалы? Это же не кино, а ода мужской красоте и отваге. Вот все и стягиваются в Стамбул, рассчитывая на любовь с первого взгляда с кореглазым красавцем». На этих словах он эффектно пригладил ладонью бровь, видимо, ощущая себя членом клуба стамбульских ловеласов. Чмокнув в нахмуренный лоб рассудительного супруга, я поспешила одеваться. «Теперь понятно, что нужно сделать!» — пыталась докричаться я до него из спальни. «Мне нужно узнать все-все-все о стамбульской любви и написать об этом совершенно правдивую книгу. И тогда я смогу спокойно спать, не волнуясь о тех, кто по незнанию бросился на поиски счастья». С того дня вся моя жизнь была подчинена пикантнейшей из тем, которую я намеревалась изучить во всех тонкостях, пусть даже и слишком интимных. Я стала чаще заглядывать в чужие окна, внимательно наблюдать за парочками на улице и даже прислушиваться к скрипу матрасов соседей сверху, потому что все это казалось мне чрезвычайно важным в будоражащем исследовании любви по-стамбульски. Есть ли в ней что-то, ради чего стоит преодолевать тысячи километров по воздуху и воде, дабы оказаться в объятиях мужчины своей мечты? Конечно, смущал гендерный аспект изучаемой темы. Союз любящих сердец рассматривался исключительно в ситуации, когда жениха представляла турецкая сторона, и никак иначе. Решив, что эта особенность вполне укладывалась в определение статистической закономерности, я решила не обращать на нее внимания и продолжила свое романтическое исследование. Вооружившись любимым блокнотом фирмы Moleskine, я отчаянно ринулась в водоворот интриг, влечений, слабостей и пристрастий, которыми кипели улицы, дома, квартирки под протекающими крышами и роскошные апартаменты в резиденциях с видом на море. Стоило мне оставить детей в школе, как я, что есть силы, сжала на педаль газа своего преданного Санта-Фе и летела навстречу людям, которые, будто умело расставленные актеры, всегда оказывались в нужном месте и в нужный час. Иногда мне везло настолько, что даже не приходилось никого ни о чем спрашивать, так как местные жители прекрасно читают по глазам. Подслеповатые старушки сами заводят разговоры о милом прошлом. Женщины средних лет грустно вздыхают, повествуя о проказниках-мужьях, виновных ни в одной измене и ни в одном предательстве. Мужчины, боясь сболтнуть лишнего, сторонятся подобных бесед и все же порой выдают самые сокровенные тайны, которые легли в основу многих сюжетов. Все эти люди Герои моих историй прошли увлекательный путь, а за ними следовала я, как оказалось, ничего не смыслившая в любви и совершавшая ошибку за ошибкой. Тем временем быт, состоявший из ранних подъемов и завтраков, поездок в школу и обратно, нескончаемых пробок на главных дорогах и еще более утомительных заторов в узких мощеных переулках, окончательно поглотил меня и отвлек от занимавших ранее мыслей. Пробегая мимо заведения, в котором впервые встретила девушку Лизу, я ловила себя на мысли, что должна поскорее разобраться в вопросе, в котором, казалось, сама ничего не смыслила. Если бы только истинная любовь была так проста, как мы о ней думаем, разве стали бы ей посвящать трактаты, романы, сонеты и даже раздел философии, изучающий это противоречивое чувство? Начавшийся сезон каштанов окутывал мою жизнь густым терпким дымом. Непроглядное марево, поднимавшееся над ярко-алыми прилавками улыбчивых торговцев каштанами, возвращало в мысли о детстве, о печеной картошке на костре и жареных тыквенных семечках. Чистка каштанов давалась непросто. Обжигая пальцы, я с трудом отделяла лопающуюся кожуру от золотистой мякоти, кое-где опаленной до черноты. Обуглившиеся кусочки казались самыми сладкими. «Бери всегда угольки», — учил меня мудрый каштанщик, когда я, неопытная, несколько лет назад выбирала ровнёхонькие сыроватые плоды. В каштанах, как и в любви, чем больше шероховатости и потертости, тем веселее. И хотя в моей картине мира любовь не входила в число развлекательно-увеселительных категорий, идея торговца каштанами казалась свежей и ободряющей. Между тем, межнациональные отношения, казалось, преследовали меня повсюду. В соседнюю квартиру заселилась молдаванка с женихом из Артвина. Классный руководитель дочери объявил о помолвке с девушкой из Сибири. Голубоглазая блондинка с той пуделем из соседнего дома приехала из Беларуси, чтобы выйти замуж за кореглазого эрзурумца Бару. Иностранные коллеги мужа одна за другой влюблялись в местных мачо и создавали чудесные семьи с не менее чудесными малышами. Международные браки здесь были так популярны, будто их скрепляли сразу на небесах, и лишь потом новобрачные нескончаемыми шеренгами тянулись в ЗАГС, где получали ярко-красные свидетельства о браке в цвет турецкого флага. Дип, как и все остальные в моем окружении, увиливал от любой беседы на эту тему, так как я обсуждала межэтническую экзогамию за завтраками, обедами и даже во время ужина умудрялась вставить пару слов про возрастающий процент смешанных браков, что вызывало неподдельный интерес восьмилетней Амки, которая уже всерьез подумывала о замужестве. «Мне кажется, тебе стоит прекратить копаться в чужом белье. Сколько еще ты будешь разбирать не касающиеся тебя темы?» — как-то заметил Дип, готовясь ко сну. Он медленно расправлял балдахин, который служил нам сеткой от комаров, атаковавших еженочно. «Если стамбульцам нравится жениться на иностранках, пусть женятся. Это их дело, кого пускать в свой дом, а кого нет». «Но ты не спешишь пускать в нашу кровать комаров?» — заметила я и скрепила края москитной сетки заколкой крабиком, чтоб те не раздвинулись. «Комарихи пьют кровь, а женщины — нет». «Хотя...» Он многозначительно посмотрел на меня, после чего залез под полок и принялся демонстративно похрапывать, чтобы я больше его не беспокоила. «Ну, не все же народы охотно женятся на чужестранках. Вот, скажем, древние персы или египтяне вообще никого не принимали в семьи». «Вот и спроси у древних египтян», — подавляя зевок, посоветовал Дип. «Может, они объяснят, почему бежали от жен иностранок. В Стамбул как раз мумию Тутанхамона привезли. С твоими способностями, уверен, ты ее легко разговоришь». С этими словами он окончательно погрузился в дрему, а я принялась искать в телефоне детали о заезжей выставке из Египта. Древняя история занимала меня с раннего детства. Свою роль в зарождавшемся чувстве преклонения перед загадочным миром фараонов и их великолепных спутниц сыграл кинематограф, подбрасывавший одну за другой картины о проклятиях гробниц и бесстрашных археологах. Все фильмы непременно заканчивались страстным поцелуем главных героев на фоне белесых, но величественных пирамид. Мне хотелось так же бродить по лабиринтам древних некрополей, разгадывать тайны, а после утомительных приключений тонуть в объятиях привлекательного археолога под надзором прекрасной богини Бастет. В энциклопедии, которая покрывала мои потребности в познаниях о древнем мире, богиня изображалась в виде знойной красавицы с головой кошки, что было вполне по-стамбульски. Любовь местных женщин к пушистым четвероногим безгранична и маниакальна. Они носят избалованных четвероногих охотниц на руках, как если бы те были изысканным аксессуаром. Кошки же, словно священные жрицы, охотно соглашаются на роль всеобещающего амулета, защищающего от неудач и приносящего исключительно радость и везение. Размышляя о кошках в Древнем Египте и современном Стамбуле, я вспомнила об очаровательной Томбели. Ее памятник уже который год красуется в азиатском районе города Кадыкёй. В глазах скульптора Сивали Шахина кошка должна была пребывать в блаженной позе, радуя глаз проходящего. Такой он ее и изобразил. Подобную леность едва ли могли себе позволить древнеегипетские прародительницы. Хотя кто знает, как бы вела себя женщина-кошка Бастет, окажись она в Стамбуле. Итак, на следующий день, в 10:05, я уже блуждала по затемненным залам с древнейшими экспонатами, вокруг которых кружила аура загадочности и пугающей мистики. Ритуальные сосуды и золотые приборы, изысканные украшения и элементы одежды, колесницы, троны, столы и стулья — все, что тысячи лет назад принадлежало молодому фараону, теперь предстало во всем своем великолепии перед чудаковатыми представителями 21 века. Разглядывая маски с изображением Тутанхамона, я виновато признавалась ему в полной несостоятельности человеческого рода. Мы до сих пор вели войны, теряли друзей и не находили любовь. Подойдя к одинокой мумии, печально покоившейся в открытом саркофаге, я принялась увлеченно рассматривать ее черты. Как бы кощунственно это ни выглядело со стороны, но мне хотелось распознать в ней нечто, что указывало бы на милый нрав и доброе сердце. Само сердце, судя по информационным табличкам у экспонатов, лежало тут же, в закупоренном алебастровом кувшине под названием «Канопа». Если бы фараоны знали, что спустя столетия их бренные тела, лишенные духа, будут выставлять на всеобщее обозрение, отказались ли бы они от помпезных и дорогостоящих церемоний погребения в величественных пирамидах? Не лучше ли им было покоиться в никому неизвестном невзрачном склепе, где тебя никогда не отыщет претенциозный археолог и не растащит по частям по самым знаменитым музеям мира? Тусклый свет нервно подергивался, и это легкое дребезжание неисправных осветительных приборов придавало еще больше таинственности и без того напряженной атмосфере. Неожиданно мумия подмигнула и странно скривила рот в безуспешной попытке улыбнуться. Я задрожала от увиденного и принялась озираться по сторонам. Был ли кто-то еще свидетелем этого чуда? Женщина средних лет справа сосредоточенно пыталась всковырнуть кусочек сердолика с церемониального блюда. Парочка чуть поодаль с восхищением читала историю о любви Эхнатона и Нефертити, а прямо за моей спиной трое несносных мальчишек раскачивали статую самки-бегемота. Один из братьев, выкрикивая что-то нечленораздельное, тянул ее за морду вниз. Другие же толкали, что есть силы сзади, так что каменный постамент ходил ходуном, что ничуть не смущало их мать, которая, облокотившись о витрину с драгоценностями супруги фараона, пользовалась моментом и весело болтала по телефону. Очевидно, заигрывание со мной мумии заметить никто не мог, и я снова принялась изучать таинственный саркофаг, от которого во все стороны разлетались притягательные флюиды. Фараон манил, и я готова была бежать к нему хоть в само царство Анубиса, Проделав непростой путь на папирусном челноке по нескончаемому Нилу, чего бы мне это ни стоило? За спиной послышались спешные шаги. Молодая служащая в строгом брючном костюме синего цвета и с бейджем на груди невероятно быстро преодолела расстояние от потайной двери в стене до несчастной статуи гиппопотама, схватила болтавшегося на ней мальчишку за руку, других ловко подхватила подмышку и двинулась к выходу, где передала их безответственной матери. Вернувшись, она деловито осмотрела статую, слегка поднажав бедром, придвинула ее ближе к стене и, оправив борта жакета, посмотрела на меня. «Вы видели, что эти негодяи вытворяли с нашей Таурт? Еще немного, и она рассыпалась бы на мелкие кусочки. А я отвечаю головой за каждый экспонат. Представьте, их мать даже не извинилась». Я сочувствующе покачала головой и принялась снова всматриваться в застывшие выражения фараона. «Думаете, оживет?» — неожиданно спросила женщина и рассмеялась. Затем она хозяйским движением обернула развернувшиеся концы ритуальных бинтов вокруг высушенных пальцев мумии, похлопала ее по худосочному бедру и принялась пристально рассматривать лицо, которое несколько минут назад подмигивало и улыбалось. Наконец она послюнявила палец и собрала несколько лишних крошек с обездвиженного тысячелетиями лба, а я ощутила приступ подкатывающей тошноты. Мне эти мумии уже во сне снятся. Знаете ли, куратор выставки — та еще работка. Столько разговоров, рекламы, денег потрачено. И все ради этого. И она совершила кощунственно-пренебрежительный взмах рукой в сторону фараона, к которому я уже успела слегка прикипеть душой. «Вы считаете, древняя история не стоит этих усилий?» Разочарованная и с обидой за Тутанхамона поинтересовалась я. «История, может, и стоит, но эти копии...» И она вздернула типичный стамбульский нос, который здесь направо и налево раздают во всех эстетических клиниках города. Рассматривая ее идеальный профиль, я не сразу восприняла услышанное. Однако, осознав сказанное, едва не вскрикнула и даже отскочила от фальшивой мумии. «Но ведь это нечестно. Люди приходят посмотреть на настоящие артефакты, а здесь подделки. В защиту выставки скажу, что подделки качественные. Хотя, думаете, меня это устраивает? Я столько лет училась, а теперь занимаюсь какими-то репликами. Удовольствие то же, что и от женатого ухажера. По ночам интересно, а утром понимаешь, что завтракать все равно одной придется». И от обиды она легонько ткнула пальцем несчастного фараона, который, впрочем, был обыкновенной куклой. Мгновенно потеряв интерес к экспонатам, я решила раскланяться с откровенной кураторшей и поблагодарила за честность. «Спасибо, что рассказали, а то я уже возомнила, будто мумия подмигнула. От неловкости я покраснела и начала нелепо заикаться. Это еще ничего. Вчера одна дама здесь заявила, что является потомком 18-й династии Египта и потребовала выдать ей вон то ожерелье. Якобы она чувствует с ним связь». «И как вы поступили?» «Я поступаю всегда одинаково в таких случаях. Нажимаю вот на эту кнопочку рации, и охрана моментально решает любую проблему». Говоря это, она поднесла на маникюренный пальчик к большой кнопке сбоку, как будто собиралась использовать этот прием и сейчас. Разговор казался незаконченным, и я решила немного его продлить, особенно учитывая, что спешить мне было совершенно некуда. «А я здесь практически с научной целью. Изучаю предпочтения мужчин в Древнем Египте, в плане выбора женщин. А я вам помогу в исследовании. Мужчины, видите ли, за тысячи лет практически не изменились. Разве только фасон брюк сменили. Но ведь это мелочи». «Но меня интересует другой момент. Отчего фараоны брали в жены ближайших родственниц, а не принцесс других народов? Турецкие султаны, наоборот, предпочитали заморских женщин». «Ах, вы об этом! Почему наши мужчины охотнее соглашаются на брак с приезжей? Сами пострадали от этого, да?» — с пониманием посмотрела она прямо в глаза. «Нет-нет», — и я ткнула на кольцо на безымянном пальце. «У меня чисто научный интерес, а у меня личный», — и она постучала по нижней фаланге пальца, на котором не было ничего, кроме идеально подпиленного ногтя с покрытием в цвете бордо. «Знаете ли, я пострадавшая». Я, характерно для стамбульских женщин, поджала губы и склонила голову на бок. Так здесь принято демонстрировать сожаление. Куратор фальшивой выставки пару раз шмыгнула носом. Так здесь подтверждают желание поделиться накопленной обидой. Мы отошли в уголок, почти неосвещаемый и оттого казавшийся еще более зловещим. И в компании статуи бога Анубиса с собачьей головой куратор принялась изливать душу по поводу многолетнего одиночества, которое она считала проклятием всей своей жизни. «Не могу поверить, что у вас все так плохо. Вы молоды, красивы, наверняка умны. Мужчины должны виться вокруг вас». «Уже нет. Ни одного. Посмотрите, сколько девиц понаехало. И все как одна молодые, веселые, говорят с акцентом. Романтика разве нет?» «Ничего, вы тоже хороши собой. Смотрите на девиц, как на здоровую конкуренцию». «А выгода? Жениться на иностранке очень выгодно. Никаких тебе расходов. К чертям традиции. У нас же знаете, сколько ритуалов, обрядов, помолвки, подарки, золото, сколько купить жениху надо. А с иностранкой расписался и будь здоров». Как гром среди ясного неба на меня обрушилась суровая правда жизни. И как я сама не разгадала меркантильный план расчетливых женихов, которые стаями велись вокруг ничего не подозревающих приезжих красавиц. А родственники? У иностранок их практически нет. А если есть, то они никогда не лезут в жизнь молодоженов. Наши же будут и днем, и ночью ходить в гости и давать советы. Вот вам еще одна причина. Избавление от потенциальной родни. Как же все это было верно. Выходит, фараоны тоже избегали проблем с тещами, женясь на сестрах. Куратор ненадолго задумалась и грустно произнесла. «Да все они одинаковые. Хоть сколько тысячелетий пройдет, мужчины никак не изменятся, вот увидите. А вообще, фараоны женились на сестрах, потому что наследование трона в Древнем Египте шло по женской линии. Так что и здесь шкурный интерес в своем прямом проявлении. И детей рожать умудрялись. Не всегда здоровых, но тут уж как повезет». «А любовь? А что такое любовь? Вы ее где-нибудь видите?» И она начала демонстративно оглядываться кругом. «Я вам так скажу. Любовь в интеллекте. А интеллект, к сожалению, явление редкое». И она постучала пальцем по темечку, под которым, по ее мнению, находился тот самый интеллект. «Человечество глупеет, а это значит, что о любви мы скоро будем узнавать лишь из книжек позапрошлых столетий». «А если человек любит сердцем, а не умом?» — поинтересовалась я. «Да вы у нас древняя египтянка!» И она закатила глаза наподобие того, как это делают неуравновешенные подростки во время неравного спора со взрослыми. Когда-то в Египте тоже считали, что все-все чувства идут из сердца, а мозг — это так, рудимент. Представьте, при мумифицировании мозг даже не сохраняли, в отличие от других органов, уму непостижимо. Какая же в таких условиях может быть любовь? Если вы начнете думать как мужчина, тут же поймете, что любви не существует. То есть влюбленные мужчины врут? Врут, врали и будут врать. И притом безбожно. Так что не верьте им. И она снова постучала по безымянному пальцу, намекая, что мое кольцо не дает мне никаких гарантий. Перед уходом я снова глянула на одинокую мумию-фальшивку самого известного фараона. Смущенно втянув голову в холодном саркофаге, она как будто снова приветливо подмигнула. И в этот раз в нашем контакте я была абсолютно уверена. Возможно, мумия, выполненная из клеенного папье-маше, хотела всего лишь подтвердить сказанное мужененавистницей кураторшей, или же, напротив, оспорить ее нелепые домыслы. Как бы то ни было, мне многое предстояло обдумать, и главное — обсудить на досуге с очаровательной девушкой Лизой. Не осознавая того сама, я однажды уже бесцеремонно вторглась в ее жизнь своими книгами о несравненном городе мечте. Теперь я просто обязана была снова повлиять на ход ее жизни. Зачем? Мне хотелось предупредить ее о мелочности и коварстве мужского рода, предостеречь от неправильных шагов, просить вернуться домой к родным и близким, умолять выкупить прежнюю квартиру и никогда не верить более моим книгам. В книгах я писала о капризных старушках, приглашавших меня в свои пропитанные нафталином квартирки под черепичными крышами, чтобы отведать сарму из вишневых листьев. О приветливых официантах, угощавших горячим крепким чаем и не бравших за него плату. О веселом зеленщике, исполнявшем оду Кинзе и Петрушке голосом Лучано Паваротти прямо за прилавком на овощном рынке. Писала о пышнотелой Тейзе, учившей основам семейного счастья методом правильного заваривания турецкого кофе. О навязчивой банщице, продавшей мне с десяток идеальных мочалок, за которые я и сегодня благодарна. О талантливом шефе причудливого ресторана без меню, в котором меня обучили приготовлению лучшего десерта из осенней айвы. Но я никогда не писала о скверных скандальных водителях, всегда норовящих проскочить перед тобой на последней секунде зеленого светофора, о пронырливых и нечистых на руку торговцах с египетского базара, которым ни при каких обстоятельствах нельзя верить на слово, о гадалках в пестрых одеждах на улицах прекрасного Нишанташи, которые за 5 минут опустошат карманы и кошелек наивного простофили, о самовлюбленных гордецах с идеальными стрижками, охотящихся на ничего не смыслящих в жизни молоденьких девушек, о скандальных красотках с бокалами венецианского просека в модных кофейнях, которые надменно шикают на официантов и благосклонны лишь к миниатюрным шицу в ошейниках из крокодиловой кожи. Я не писала об этих людях, потому что за все годы жизни в Стамбуле не перекинулась с ними ни одним словом. Настолько далеки мы были друг от друга. Но, умолчав, выходит, я создала превратную картину города, который полюбила глубоким, безусловным и, очевидно, ослепляющим чувством. Примерно такой была моя речь при следующей встрече с чудесной неопытной Лизой, которая пришла с охапкой любимых мной альстромерий. «Я узнала о том, что вам нравятся эти цветы из книги», — улыбнулась девушка, и у меня снова защемило сердце. В который раз я ощутила вину за чрезмерную болтливость и неспособность держать язык за зубами, пусть даже на страницах собственных романов. Я буду с вами откровенна, Лиза. Мне все же пришлось собраться с духом и уйти от намеков. Мне нужно вам сказать... Но прежде скажу я, не выдержала Лиза, и от переполнявшей ее радости не удержалась и захлопала в ладоши. Вы моя путеводная звезда! «Ваша книга помогла мне...» Лишиться квартиры, я все еще пыталась иронизировать себе под нос. «Встретить любовь всей моей жизни! Если бы не вы, я бы никогда не решилась, никогда не узнала бы об этом городе любви, о моем Сельджуке!» Холодная дрожь пробежала по телу, и пот тяжелыми каплями обрамил лоб. Я поняла, что опоздала. «Вы уже успели кого-то встретить?» Не только встретить, но и обручиться. И она бросилась обнимать меня на радость плешивой кошки, которая тут же заняла ее кресло. Он сейчас подойдет. Я столько ему о вас рассказывала. Он просто чудо. Еще я каждое утро готовлю ему на завтрак аджуку по вашему рецепту. Сельджук говорит, что она выложила дорогу в его сердце. Ах да, он даже переехал ко мне в крохотную студию, представляете? Не испугался? Зато испугалась я. Слова кураторши египетской выставки гремели в ушах. «Жениться на иностранке очень выгодно. Никаких тебе расходов!» Нужно было что-то делать. И пока я строчила под столом сообщение Дипу с просьбой о помощи, молодой жених явился со всеми атрибутами стамбульского мачо. Идеальной укладкой, белозубой улыбкой и безупречным английским. Вылитый бурак Осчевит в молодости. Он долго пожимал мне обе руки, благодаря за Лизу, отчего чувство вины росло во мне, как на дрожжах. Я подозрительно всматривалась в его глаза, которые, нужно отметить, были бездонны и искренни. Однако теперь меня было не подкупить, и я приняла решение вывести его на чистую воду. Пришло сообщение от мягкотелого Дипа. «Не лезь не в свои дела». «Но разве я могла оставить бедную девушку с этим очаровательным прихлебателем?» Дождавшись, пока доверчивая Лиза отойдет в дамскую комнату, я заговорила несвойственным мне тоном коварного заговорщика. «Мне все известно. Перестаньте притворяться хотя бы передо мной. Вы должны рассказать Лизе всю правду. Сейчас». И для убедительности я зачем-то сощурила глаза так, что почти перестала его видеть. Он задумался на мгновение и, к моему превеликому удивлению, кивнул. «Вы правы, я поступил очень дурно, не рассказав Лизе. Удивлен, как быстро вы меня раскрыли». Наслаждаясь победой, я все же ощущала некий осадок от того, как легко она мне досталась. Раскрасневшийся Сельджук вспотел от неловкости. «Понимаете, когда ты из такой семьи, как моя, очень сложно рассчитывать на искренность со стороны женщин. Поэтому мой отец настоял на такой игре, хотя я изначально был против, поверьте мне». «О какой игре идет речь?» Пришлось его поторопить, так как в конце зала показалась улыбающаяся Лиза. «Игре, в которой я не сказал Лизе, что являюсь наследником многомиллионной империи отца. Я даже переехал к ней только для того, чтобы быть уверенным, что ей нужен именно я, а не мои деньги. Но теперь, я вас уверяю, ее жизнь превратится в настоящую сказку. Я признаюсь ей во всем немедленно». Не без удовольствия я слушала его искреннюю исповедь и понимала, что мужчины действительно неисправимые лгуны, что бы это ни значило. Осенняя изморось поливала прохожих, и я, накинув капюшон, медленно брела к дому, в котором меня ждал совсем не стамбульский мужчина. Рассматривая спорый танец дождя в свете фонаря, я улыбалась непогоде и тому, что историю девушки, бросившей все ради туманного счастья в незнакомом городе, ждал счастливый конец. Любовь в больших городах особенна и неповторима. Здесь невозможно без нее прожить ни дня. Яркими отблесками она блуждает по стеклянным стенам небоскребов, спускается на высоковольтные провода и скользит по ним, прошивая никогда не спящий город ночными флюидами, будоражащими и возбуждающими. Она скатывается ближе к земле, на блестящие крыши автомобилей, заглядывает в высокие витрины дорогих магазинов, взлетает в распахнутые двери уютных ресторанов, оседает на дне винных бокалов, чайных стаканах-армудах и, наконец, оказывается на губах, чтобы позже, в свете исполинской коралловой луны, соединить в пылком порыве два сердца, которым отныне суждено будет биться вместе. Но есть и те, кому это загадочное чувство, праздно блуждающее по оживленным улицам и бурлящим площадям, никак не заглянет. И каждый день эти незадачливые горожане будут засыпать и просыпаться с надеждой, однажды суметь разглядеть отблеск нежности в случайном прохожем. Особенный взгляд — в приветливом официанте, застенчивую улыбку в соседке, которая просит иногда посидеть с ее шпицем, искренний кивок приветствия в печальном молящемся у шадирвана ветхой мечети, озорной тон в приезжей студентке, не знающей ни слова по-турецки, или смущенный румянец в печальном профессоре, которому также все еще хочется полюбить. С того самого дня я стала смотреть на Стамбул иначе. Теперь, заглядывая в недра его необъятной души, я искала особое, ни с чем не сравнимое чувство — любовь, приправленную магической заатар, смесью восточных специй, способной пробуждать нежные чувства не только в горячих сердцах, но и в искушенных желудках. Рецепт аджуки — вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Среди обязательных ингредиентов стамбульского завтрака непременно должна быть аджука. Она пикантно оттенит диетическую яичницу, но главное, не оставит равнодушным того, с кем мы делим самый ранний прием пищи. Некоторые называют аджуку закуской и ставят на стол к ужину. Другие думают, что это пикантное мезе к стаканчику прохладной ракы. Третьи видят в ней идеальную намазку для пресных крекеров и даже семитов. Однако, чем бы ее ни считали, секрет пряной и полезной пасты заключается в одном крохотном свойстве — связывать тесными узами тех, кто питает друг к другу самые нежные чувства. Едва ли не каждое утро я закладываю в чашу блендера разом все без исключения ингредиенты и хорошенько пробиваю их до нежной консистенции терракотового оттенка. Иногда меняю набор специй, исключаю чеснок, если предстоит важная встреча на короткой дистанции, или кладу чуть больше оливкового масла. В этом случае аджука приобретет перламутровый оттенок и станет мягче на вид и вкус. С этим блюдом можно фантазировать до бесконечности, добавлять в супы и салаты, к отварным крупам и несладким пирогам, намазывать на яйца вкрутую или просто уплетать ложками для поднятия настроения. Главное — делать это в компании преданного друга, что само по себе чудесно.